Глава 39. Я не дышу, когда ключ поворачивается в замке. Глотаю слезы, чтобы позорно не разрыдаться. Мама воркует с Денисом, как заботливая теща с любимым зятем. Мне она сегодня написала, что приедет только послезавтра или завтра, если получится перенести рейс. Но это вообще маловероятно, потому что на все рейсы жуткий овербукинг. Я, блин, старалась, а она... Моё детское сердечко не справляется с предательством самого близкого человека. Вы проходите, Денис, проходите. И обязательно мне всё-всё расскажите. Я думала, Настя просто постеснялась сказать, что вы вместе, когда мы встретились. А она бросила такого приятного молодого человека. Открыв дверь, мама пропускает Савицкого вперед. Свет там, справа. Руку немного отведите, будет выключатель. Я думаю, она немного запуталась. Так бывает, все мы склонны совершать ошибки. Когда в прихожей загорается свет, мы втроем пялимся друг на друга. Денис выглядит удивленным, но держится профессионально. Мама пугается до чертиков и, охнув, хватается за сердце. А я? Я все еще не могу справиться с торчащим из спины ножом, потому что он вошел аккурат между лопаток, куда я не в силах дотянуться. «Вы вообще нормальные?» Все, что могу спросить дрожащим голосом. Меня немного покачивает. Состояние такое, что еще чуть-чуть и грохнусь в обморок. «Боже, Настя, разве можно так пугать? 10-й час, а ты здесь! Ты что ли одумалась и вернулась домой, чтобы не тратить деньги зря?» Вместо приветствия выдает мать. «На извинения я даже не рассчитываю. Я собиралась уходить». Отвечаю, едва ворочая языком. «И как давно вы сговорились? Мам, ты же должна была приехать завтра или послезавтра». Она захлопывает дверь. От громкого звука подпрыгиваю на месте. Конечности оживают. «А ты не ори на весь дом, чтобы соседи слышали. Приехала, когда дали билеты. Сегодня, завтра, какая разница?» Она фыркает и, расстегнув пуговицы на шубе, снимает ее, отправляя на вешалку. «Или ты будешь мать допрашивать?» Ее взгляд падает вниз. «Ну и чего ты топчешься мимо коврика?» «Насть, в самом деле, как маленькая. Знаешь же, что у меня спина больная, и полы мыть уже не так легко, как 20 лет назад». «Они чистые». Все еще растерянно отвечаю, имея в виду полы, а не сапоги, хотя с них тоже грязь кусками не отваливается. Мама в это время суетливо стягивает обувь, ставит ее на край коврика с потертой надписью «Welcome». А я вдруг понимаю, что она делает. Она же просто отвлекает меня от проблемы, вынуждая переключиться на пылкую речь. И не уходи от темы. Почему вы вместе? Насть, давай я тебе все объясню. Не нужно беспокоить маму. Денис тянется ко мне. Когда пальцы касаются плеча, я отшатываюсь, как будто ко мне прислонили что-то горячее. «С тобой я вообще не хочу разговаривать. Кривлюсь. Откуда-то появляются силы. Вероятно, это те, которые придала мне злость. Мы расстались. Наши отношения закончились. Теперь мы только коллеги, и у тебя нет никакого права обсуждать меня с моей же матерью. Настя, не горячись и не кричи на гостя», — встревает мама, едва ли не загораживая собой Савицкого. «Гостя?» «Серьезно, мам? Мой бывший для тебя гость, а мне нужно просто заткнуться?» «Я не так тебя воспитывала, Анастасия. Строгий тон на меня больше не действует, и мама это знает, но все равно не стесняется применять, когда ей что-то нужно. К гостям нужно относиться уважительно». «Уважительно?» Морщусь, потому что нож, торчащий между лопатками, прокручивает невидимая рука, оставляя рану шире и глубже. Боль пронзает каждую клеточку. «К тому, кто заговаривает тебе зубы за моей спиной?» «Настя, все совсем не так», — вздыхает Денис. «А как?» «Хотя нет. Знаешь, не отвечай». Тело трясет, как в лихорадке. Юркнув к двери, я снова открываю ее и жестом указываю Савицкому на выход. «Лучше просто уходи». «Настя!» — вспыхивает мама в праведном гневе. «Да разве так можно?» «Постыдилась бы. Денис за тебя, между прочим, беспокоится, а ты заботливыми мужчинами разбрасываешься. Я? Заботливыми? У меня не хватает слов, чтобы произнести что-либо еще. Они все застревают в горле, их давит шок и оцепенение, в которое я снова впадаю. Когда речь заходит о заботе, я невольно вспоминаю объятия Никиты, его нежные поцелуи в макушку и лоб. Это тепло ни с чем не сравнимо, а искреннее желание оградить меня от всего и просто подарить немного уюта беспощадно топит мое бедное сердечко. «Ты какая-то притрушённая сегодня, Насть». Мама склоняет голову на бок. «Ирина Павловна, позвольте все же мне поговорить с Настей», — мягко произносит Денис, все еще стоя за маминой спиной. «Мы не будем разговаривать. Ты сейчас же свалишь отсюда и больше никогда не переступишь порог этого дома. Настя!» — хватает меня за руку мама и встряхивает. «Хватит! Что ты себе вообще позволяешь? Это мой гость. Мой, слышишь?» Плотина, до этого сдерживавшая весь мой напор, вдруг трещит. Терпение, натянувшись слишком сильно, рвется. В моих глазах собираются слезы. Парочка даже скатывается по щекам. Внутри меня, по ощущениям, разорвалась атомная бомба, но только меня не размазало на части, просто перемололо внутренности, оставив острую боль, с которой невозможно справиться. «А я твоя дочь, мам!» — кричу, забыв о соседях. Мама театрально закатывает глаза и вздыхает. «И ты должна быть на моей стороне, а не какого-то гостя, который пытается настроить тебя против меня. Почему ты готова выслушать его, а мне только закрываешь рот? Тебе правда так плевать на мою жизнь и мои чувства? Ох, Господи, послал же ты мне дочь-истеричку, вся в папашину мать, царствие ей небесное», — произносит речитативом, будто я только и делаю, что закатываю истерики. «Успокойся, Настя. Никакой катастрофы нет. Иди приведи себя в порядок, а потом извинись, и мы вместе будем пить чай». Она указывает мне на ванную. «Не порти вечер. Я не собираюсь извиняться. И знаешь что, мам? Больше я сюда не приду». Выкладываю из кармана куртки ключи от квартиры и оставляю их на тумбочке. Сердце бьется в груди, удары ощущаются даже на кончиках пальцев. Горло стягивает невидимой проволокой, но я уже не останавливаюсь. Принять правильное решение иногда болезненнее всего. Облизываю губы, перевожу взгляд на мать. У нее на лице недовольство, как и всегда. Я плохая дочь, которая посмела испортить ее чудесный вечер и закатила истерику. И, конечно же, во всем виновата только я. «И в следующий раз, когда тебе понадобится помощь, звони своему прекрасному гостю. Моего номера для тебя больше не существует». Сердце обливается кровью. Я едва стою на ногах. Мне хватает сил только бросить последний взгляд на побледневшую маму. Она хватается за сердце, и на миг одновременно короткий и невозможно длинный, мне хочется броситься к ней, подхватить, обнять, сказать, что я дура, и попросить прощения. Но я прекрасно знаю, что с сердцем у мамы все в порядке, как и со всеми остальными частями тела. Ведь это я в прошлом месяце оплачивала ее так называемый медосмотр и наблюдала, как на карте стремительно тает моя зарплата. Покачав головой, я отворачиваюсь и, с трудом переставляя налившиеся свинцом ноги, выхожу из квартиры. Дверь за моей спиной захлопывается быстро, я даже не успеваю пройти метр по пролету до лестницы. Сквозняк подталкивает в спину, и я, всхлипнув так, что их разносится на два этажа вверх и столько же вниз, сбегаю по лестнице, глотая слезы. Толкаю дверь подъезда и почти вываливаюсь на улицу. Мороз не щадит, принимается щипать мокрые щеки, но эта боль не сравнится с той, что внутри. Приложив к рту шарф, я громко кричу и захожусь в настоящие истерики. Каким-то чудом продолжаю переставлять ноги. Быстро сворачиваю в арку в полную темноту. Из-за слез почти ничего не видно. Дышать носом больше не получается, и я отбрасываю шарф, набирая в рот побольше воздуха. Плечи трясутся. Приваливаюсь плечом к промерзшей стене. Ее холод чувствуется даже через куртку. Вспыхнувшая истерика быстро сходит на нет. Наверное, я была готова к подобному исходу. Я никогда не была для мамы хотя бы на втором месте. Как оказалось, я не удостоилась даже первой пятерки. В голове ворох мыслей. Но я не могу зацепиться ни за одну из них. По ощущениям, я осталась совершенно одна в огромном, холодном и злом мире. Даже панельки смотрят на меня угрюмо, будто насупившись. Агрессивные, большие. И среди них маленькая я, которые пожалели крохотную каплю тепла. Не понимая, что делаю и куда бреду, я просто переставляю ноги, удаляясь от маминой квартиры. В груди дыра. Терять родителей, когда они еще живы, больно. Разрушать собственные иллюзии — больно. Продолжать жить, несмотря ни на что, невыносимо мучительно. Я не обращаю внимания ни на случайных прохожих, которые интересуются, все ли со мной в порядке, ни на собаку, хвостом идущую за мной до перекрестка. Едва не перехожу на красный и не попадаю под машину. Ночной город прячет мою боль, окутывая ее тьмой. И я просто продолжаю идти, надеясь, что там, куда приду, я найду покой. На середине пути понемногу возвращается ясность, а когда я останавливаюсь перед Ледовым дворцом и смотрю на часы, сердце уже подпрыгивает от волнения. Я стираю слезы перчатками, но красное лицо и зареванные глаза выдают меня с потрохами. Пританцовываю на месте. Оказывается, я ужасно замерзла, но внутрь не захожу. Там я точно раскисну и опять разведу сырость. А тут, примороженная, еще держусь. Когда на парковке пищит уже знакомая сигнализация и включается автозапуск, я вздыхаю с облегчением и даже улыбаюсь впервые за вечер. Через 5 минут на улице появляется Орлов в компании сокомандников. Вадик, Миша и Лёша. Прекрасные парни, которых я успела узнать слишком хорошо. Никита замечает меня сразу же. Быстро прощается с парнями. Те радостно машут мне. Я киваю и снова робко улыбаюсь. Ребята не задают вопросов, не подшучивают и даже не свистят вслед Никите. Просто загадочно улыбаются и, громко пожелав нам хорошего вечера, уходят. «Настюш, если это сюрприз, то я самый...» Он осекается, подойдя ближе и заметив мое зареванное лицо. Я поджимаю губы, молю подбородок не трястись от слез. И, выдавив из себя улыбку, самым беззаботным тоном спрашиваю, «Можно я сегодня переночую у тебя? Потому что мне больше нигде не будет так спокойно, как рядом с тобой». «Эй, малыш, конечно, что за вопрос?» Никита, поправив огромный баул с формой, сгребает меня в объятия. Целует в макушку прямо через шапку, прижимается всем телом, как огромный пластырь к ране. Приходится до боли закусить щеку изнутри, чтобы позорно не разреветься перед ним. «Пойдем в машину», — говорит мягко и, опустив руку, переплетает наши пальцы. Я жмусь к нему все 50 метров. С трудом отлепляюсь, когда Никита бросает в багажник сумку. Кажется, если между нами будет хотя бы миллиметр, я развалюсь на месте. «Насть, ты меня пугаешь», — тянет задумчиво, осматривая меня с головы до ног. Я сама себя пугаю. Шмыгнув носом, пожимаю плечами и смотрю на Орлова с замиранием сердца. «А давай-ка назад». Открыв дверцу, Никита помогает мне залезть на заднее сиденье и забирается следом. Стянув с себя куртку, бросает вперед, помогает раздеться мне и только потом обнимает, распластав по своей груди. «Теперь рассказывай, что случилось». Но на слова у меня не остается сил, и я снова плачу.